Глава 95. Кровь Христа. Чаша спасения. Люди сгрудились вокруг бездыханного тела на скамье. Вверху мирно раскачивалась курильница. Холоход, расталкивая людей, двигался по центральному проходу, ища глазами намеченную жертву. Он где-то здесь. Холоход повернулся к алтарю. В 30 метрах впереди продолжалось святое причастие. Падре Херрера, главный носитель чаши, с любопытством посмотрел на одну из скамей в центре, где начался непонятный переполох, но вообще-то это его мало занимало. Иногда кому-то из стариков, которых посетил Святой Дух, становилось плохо, только и делов вывести человека на свежий воздух. Холоход отчаянно озирался, но Беккера нигде не было видно. Сотни людей стояли на коленях перед алтарем, принимая причастие. Может быть, Беккер был среди них? Холоход внимательно оглядывал согнутые спины. Он приготовился стрелять метров с 50 и продвигался вперед. «El cuerpo de Jesús, el pan del cielo». Молодой священник, причащавший Беккера, смотрел на него с неодобрением. Ему было понятно нетерпение иностранца, но все-таки зачем рваться без очереди? Беккер наклонил голову и тщательно разжевывал облатку. Он почувствовал, что сзади что-то произошло. Возникло какое-то замешательство, и подумал о человеке, у которого купил пиджак. Беккер надеялся, что тот внял его совету не надевать пока пиджак. Он начал было вертеть головой, но испугался, что очки в тонкой металлической оправе только этого и ждут, и весь сжался, надеясь, что черный пиджак хоть как-то прикроет его брюки защитного цвета. Увы, это было невозможно. Чаша быстро приближалась к нему справа. Люди отпивали по глотку вина, крестились и поднимались, направляясь к выходу. Хорошо бы помедленнее. Беккеру не хотелось так быстро уходить от алтаря, но когда 2000 людей ждут причастия, а обслуживают их всего 8 священнослужителей, было бы неприлично медлить с этим священным глотком. Чаша была уже совсем близко, когда холоход заметил человека в пиджаке и брюках разного цвета. «Estás ya muerto». Тихо прошептал он, двигаясь по центральному проходу, «ты уже мертвец». Времени на какие-либо уловки уже не было. 2 выстрела в спину, схватить кольцо и исчезнуть. Самая большая стоянка такси в Севилье находилась всего в одном квартале от Матеус-Гаго. Рука холохота потянулась к пистолету. «Адьос, сеньор Беккер». «Ла сангре де Кристо, ля копа де ля сальвасион». Терпкий аромат красного вина ударил в ноздри Беккера, когда падре Херрера опустил перед ним серебряную, отполированную миллионами рук, чашу. «Немного рано для алкогольных напитков», — подумал Беккер, наклоняясь. Когда серебряный кубок оказался на уровне его глаз, возникло какое-то движение, и в полированной поверхности смутно отразилась приближающаяся фигура. Беккер заметил металлический блеск в тот самый миг, когда убийца поднимал пистолет и, как спринтер, срывающийся с места при звуке стартового выстрела, рванулся вперед. Насмерть перепуганный священник упал, чаша взлетела вверх, и красное вино разлилось по белому мрамору пола. Монахи и служки у алтаря бросились в рассыпную, а Беккер тем временем перемахнул через ограждение. Глушитель кашлянул, Беккер плашмя упал на пол. Пуля ударилась о мрамор совсем рядом, и в следующее мгновение он уже летел вниз по гранитным ступеням к узкому проходу, выходя из которого священнослужители поднимались на алтарь как бы по милости Божьей. У подножья ступенек Беккер споткнулся и, потеряв равновесие, неуправляемо заскользил по отполированному камню. Острая боль пронзила все его тело, когда он приземлился на бок, но мгновение спустя он уже был на ногах и, скрываемый за навешенным входом, сбежал вниз по деревянным ступенькам. Превозмогая боль, он бежал через гардеробную. У алтаря кто-то кричал, за спиной у него слышались тяжелые шаги. Беккер толкнул двойную дверь и оказался в некотором подобии кабинета. Там было темно, но он разглядел дорогие восточные ковры и полированное красное дерево. На противоположной стене висело распятие в натуральную величину. Беккер остановился. Тупик. Стоя возле креста, он слушал, как приближаются шаги холохота, смотрел на распятие и проклинал судьбу. Слева послышался звон разбитого стекла. Беккер повернулся и увидел человека в красном одеянии. Тот вскрикнул и испуганно посмотрел на Беккера. Как кот, пойманный с канарейкой в зубах, святой отец вытер губы и безуспешно попытался прикрыть разбившуюся бутылку вина для святого причастия. «Солида!» — крикнул Беккер. «Солида! Выпустите меня!» Кардинал Хуэрра послушно кивнул. Дьявол ворвался в святилище в поисках выхода из Божьего дома, так пусть он уйдет и как можно скорее. Тем более, что проник он сюда в самый неподходящий момент. Побледневший кардинал показал рукой на занавешенную стену слева от себя. Там была потайная дверь, которую он установил 3 года назад. Дверь вела прямо во двор. Кардиналу надоело выходить из церкви через главный вход, подобно обычному грешнику.